Наконец, время ожидания завершилось, и из-за деревьев выплыл огромный дирижабль. Не имея возможности летать с помощью магии, жители этого мира нашли другое решение. Размер летающего корабля поражал, больше 200 метров в длину и 50 в ширину. Если бы не укрепляющая магия, он бы развалился в воздухе от легкого порыва ветра. Ведь для того, чтобы поднять 1000 человек в воздух, дирижабль должен был иметь огромный объем и минимальную массу. Конкретно этот летательный аппарат был наполнен каким-то газом. Но ходили слухи, что дирижабли императорского рода содержали внутри баллонов лишь вакуум, из-за чего они имели меньшие размеры и более высокую скорость передвижения. Летающий гигант приземлился в центре главной площади Академии, и народ потянулся туда, чтобы побыстрее подняться на борт. Каждой команде из элитных классов была выделена отдельная каюта, в которой было по 3 спальни и зал. Моя команда не стала исключением, так что нам троим досталось отдельное помещение, отделанное красным деревом и позолотой. Можно было бы выделить каждому по комнате, но девушки собирались провести ближайшую ночь со мной в одной постели. Впрочем, вся эта роскошь была у нас ненадолго. Уже завтра после полудня мы должны были прибыть в пункт назначения. Через час посадка закончилась, и дирижабль взмыл в небеса. В моей каюте имелись широкие иллюминаторы, через которые можно было наблюдать за землей внизу, но я решил прогуляться по открытой палубе и подышать свежим воздухом. Оставив девушек в каюте, я поднялся на один этаж по лестнице и вышел к проходу, идущему вдоль борта. От внешнего мира меня отгораживали только хлипкие перила и магический барьер, поддерживавший внутри судна комфортную температуру и давление. Что-то все-таки было в таком способе путешествовать. Культиваторы моего мира могли отгородиться от холодного воздуха с помощью личной силы, но такой полет нельзя было назвать расслабляющим. Открытая палуба, на которой я находился, была не последней. Выше находилась еще одна, и там студентов было куда больше. Ведь на том же этаже располагались ресторан, казино, театр и прочие увеселительные заведения. А я сейчас хотел поностальгировать в одиночестве, вспоминая жизнь в своем мире. Но уединиться и расслабиться мне не удалось, потому что прямо над тем местом, где я остановился, чтобы полюбоваться видами, устроилась шумная группа студентов, которая не стеснялась кричать во весь голос. После экзамена я наконец-то смогу вздохнуть спокойно. Без этого Зарницкого жить будет куда проще. Раздался громкий голос. Что, ты тоже слышал о том, что некоторые ученики собираются напасть на него в подземелье? Поинтересовался его сосед. Нет, я сам собираюсь напасть на него и расправиться с этим выскочкой. И что мешало сделать то же самое во время учебной дуэли? Усмехнулся третий голос. Учебная дуэль потому и учебная, что в ней нельзя использовать нормальные заклинания, а в подземелье таких ограничений не будет. И кроме того, у меня есть один убийственный аргумент. Какой? Вот, это наш фамильный жезл. Говорят, с его помощью можно убить даже герцога. Как ты его сюда пронес? Как надо. Договорился с нужным человеком, чтобы он передал мне его уже на корабле. Так что как только я встречу этого Зарницкого, так сразу прихлопну его жезлом. И мой значок даже не сможет зарегистрировать использование магии. Тут все учтено. Круто. Вот эта вещь. Владелец жезла прислонился спиной к перилам и принялся крутить жезл в руках, демонстрируя его своим друзьям. О подробностях происходящего всего в нескольких метрах от меня я узнал, использовав простенькое следящее заклинание. План мести созрел в моей голове мгновенно. Перила, на которые опирался мой потенциальный убийца, не только выглядели хлипкими, они и были такими. Это вообще была часть разборной конструкции. Видимо, дирижабль мог при необходимости переоборудоваться для ведения военных действий, для чего вместо ажурных перил можно было установить бронированные пластины. Держались перила на месте благодаря банальным стальным задвижкам. Я использовал заклинание бытового телекинеза, чтобы сдвинуть задвижку, после чего перила откинулись за борт, и туда же с диким воплем отправился и обладатель жезла. Пока он пролетал мимо меня, я телекинезом выдернул жезл у него из рук и легким выбросом ци на секунду отключил одну из секций силового поля, окружавшего дирижабль. В результате, студент отправился в свободный полет к земле, скрытый за облаками. Переполох от этого несчастного случая поднялся знатный, но вся эта суета была ограничена верхним этажом, так что о моем вмешательстве никто даже не подумал. Лишних свидетелей обретения мной жезла не имелось. Покрутив добычу в руках, я спрятал ее во внутреннем кармане пиджака и решил вернуться в каюту. Но стоило мне подойти к двери, ведущий на лестничную площадку, как я услышал еще один интересный разговор. Решение. Мы согласны присоединиться к вашему альянсу. Зорницкий слишком много о себе возомнил, и его надо покарать. Отлично. Тогда я не стал стоять под дверью, а резко распахнул ее и ввалился внутрь помещения. А что это вы тут за заговор против меня устраиваете, а? Поинтересовался я. Зорницкий, выкрикнул один из заговорщиков, и вся толпа уставилась на меня, ощетинившись защитными заклинаниями. Против меня выступили два десятка человек, две команды, два лидера, выбравших неудачное место для проведения переговоров, тоже были мне знакомы. Один из них даже был моим вассалом до недавнего времени. Несмотря на превосходство в численности, заговорщики вовсе не ощущали себя в безопасности. Через несколько секунд молчаливого противостояния они начали переглядываться, и вскоре слово взял негласный лидер этой толпы. Одновременно он вышел вперед и начал спускаться по лестнице, двигаясь в мою сторону, а его прихвостни последовали в шаге за ним, настороженно следя за каждым моим движением. «Зорницкий, ты слишком многим людям перешел дорогу, чтобы вот так свободно расхаживать без сопровождения. Что-то ты какой-то слишком смелый», — усмехнулся я в ответ. «Давно не слышал, как ломаются твои кости под моими ударами. Ну так я напомню, я не использовал магию, а вот мой оппонент создал в ладони конструкт пыточного заклинания, готового сорваться в полет в моем направлении. Моя защита позволяла просто игнорировать заклинания подобного уровня, так что я и глазом не повел на эту угрозу. Но совсем игнорировать ее не стоило. Поэтому я вмешался в структуру заклинания противника, активируя его и направляя на него самого и находящихся рядом союзников. Одновременно я влил в заклинание дополнительную энергию, чтобы оно смогло преодолеть защиту студентов. Наш преподаватель боевой магии не раз пытался вбить в головы учащихся мысль о том, что держать в руках готовый к активации конструкт заклинания – дурная затея. Напугать таким вряд ли кого удастся. А вот нарваться на упредительный удар или вот такую преждевременную активацию можно запросто. Но большая часть учеников пропускала слова преподавателя мимо ушей всего лишь из-за того факта, что он был шевалье, и вот сейчас их постигла расплата за это высокомерие. Конечно, заклинание пробило защиту далеко не у каждого бунтаря, но минимум две трети их смогли насладиться незабываемыми ощущениями. В их числе был и лидер этого сброда, но я не удовольствовался только этим. Подойдя к корчащемуся на полу телу, я наступил ему на грудь и использовал бытовое заклинание очищения от грязи. Вот только очищал я подошву своего ботинка, а с помощью точного контроля работы заклинания я внедрил грязь и пыль в саму структуру ткани пиджака, из-за чего на груди у жертвы остался смачный след моей ноги. А ведь большинство учеников смогли взять с собой только один комплект одежды. Что порадовало меня особенно, так это тот факт, что форма агрессора была пошита из дорогой ткани, которую теперь сможет очистить, не повреждая ткань, только профессиональный портной. А такого в ближайшие две недели вряд ли можно будет найти. Конечно же, слитный вопль полутора десятков человек не мог не привлечь внимания преподавателей и службы безопасности. Не успел я отступить на пару шагов назад, чтобы полюбоваться картиной своей безоговорочной победы, как на месте событий появилось сразу несколько человек. «Что тут происходит?» — громогласно спросил преподаватель защитных конструктов, перекрикивая хор организирующих голосов. Маркуров поссорился со своими друзьями и использовал на них и себе пыточное заклинание. Тут же сдал я виновника конфликта. «Зорницкий, вы думаете, я поверю в этот бред?» — повернулся ко мне преподаватель, закономерно подозревая в произошедшем меня. «Что значит бред?» — возмутился я. «Вон, смотрите, на одежде Маркурова следы избиения ногами, а я просто мимо проходил. Он врет». Не смог удержаться от обвинения один из тех заговорщиков, чья защита выдержала атаку. «Можете проверить значки каждого из присутствующих», — ответил я на это. «Я сегодня использовал только бытовые заклинания, а вот они все тут чуть ли не бойню устроили». Преподаватель согласился с моими аргументами и лично начал проверять значки учеников, в которых сохранялась история использования ими магии. При создании заклинания значок фиксировал в своей памяти образ, который позволял предположить, что это было за заклинание. В моем значке была запись только о бытовых заклинаниях, которые я применял после получения нового значка на первом уроке. Опрос свидетелей и пострадавших тоже не помог преподавателю установить истину. Использование боевых заклинаний для нападения вне учебных полигонов каралось весьма жестко. Подчиненные Маркурова не хотели подставлять своего лидера под такое наказание, а потому им пришлось принять вину на себя. Они признали, что напали на своего товарища, используя только физические удары, а тот использовал заклинание для самозащиты. В таких условиях наказание для всех участников должно было быть минимальным. Вот только преподаватель тоже не был простаком. Он видел, что студенты врут, глядя ему в глаза, что раздражало его неимоверно. С учетом моей популярности, было очевидно, что я был замешан в произошедшем. Но все улики и свидетельские показания сходились на том, что я был лишь случайным свидетелем. А сравнить форму отпечатка ноги на груди у Маркурова с моим ботинком преподаватель не догадался. Все-таки он был вовсе не профессиональным следователем, чтобы своим умом дойти до такого. Ладно, Зарницкий, можешь идти, а вы все получаете взыскание. Минус 10 экзаменационных баллов с каждого. Что они едят? Наказание было и вправду суровым. Каждая команда лишилась сотни баллов, которые они с таким трудом смогли заработать, подчиняя себе другие команды. А ведь каждый балл был оплачен деньгами и услугами. И вся эта плата в свое время, конечно же, досталась именно мне. К себе в номер я вернулся в прекрасном расположении духа. Нет, я вовсе не забыл о том, что половина школы спит и видит, как бы меня в могилу отправить. Вот только далеко не все понимали, что в подземелье именно они будут жертвами, а не я. И на этот раз преподаватели не смогут защитить самых нахальных из студентов. Впрочем, я не собирался устраивать резню, ведь куда интереснее было наблюдать за трепыханиями беззащитных жертв. Я умел растягивать удовольствие. Без этого умения моя секта Алой Зари могла бы очень быстро закончиться, а я единолично правил ей без малого сотню лет. Слухи о моей стычке с Маркуровым распространились со скоростью верхового пожара, и народ был вынужден опять временно смириться с моим превосходством, еще больше мечтая о том, как меня покарают внутри лабиринта. Я же только посмеивался, наблюдая за перекошенными рожами личинок аристократов, которые на самом деле не представляли из себя абсолютно ничего. Половина учившихся в Академии простолюдинов была ничуть не хуже самых родовитых аристократов. Остаток полета прошел без особых происшествий. А вот когда мы уже начали снижаться в пункте назначения, я ощутил знакомую атмосферу, в воздухе повеяло ци высокого уровня. Пока это были лишь едва заметные крохи энергии, но даже они вселили в меня неудержимую радость, которой я не замедлил поделиться с окружающими. Мой радостный вид с улыбкой от уха до уха перепугал большую часть моих завистников, которые неожиданно стали задумываться о том, что в подземелье рядом не будет преподавателей и охранников, которые смогут спасти их от моего произвола. Перед самым приземлением дирижабль двигался почти над самыми кронами деревьев, и я смог почувствовать, что в деревьях тоже присутствует нормальная ци. А после приземления стало ясно, что из-за влияния этой энергии деревья вымахали до сотни метров в высоту. Правда, концентрация ци в окружающем мире до сих пор сохранялась на ничтожном уровне. Этого было недостаточно для культивации. Но сам факт обнаружения обычной ци уже вселял в меня надежду на светлое будущее. Главное – найти ее источник. Мои чувства говорили, что вся ци вокруг имеет одинаковую плотность, характерную для культиватора четвертой ступени. Это отличалось от природной ци, как правило состоящей из фракций разной плотности, смешанных в различных соотношениях. Все указывало на то, что я имею дело с каким-то искусственным источником ци, а не с природной жилой дракона. После прибытия нас выстроили на огромном плацу, еще раз пересчитали по головам, а потом капитанам команд дали возможность потратить экзаменационные баллы в специальном магазине. На продажу было выставлено множество разных товаров, способных помочь в двухнедельном проживании в подземелье, но я потратил почти все баллы на один единственный предмет. Это был кристалл, создающий небольшую иллюзию со схемой подземелья. Тут были все переходы, залы, лестницы, колодцы и провалы, известные на данный момент. Вернувшись к своей команде, я принялся изучать карту, сразу отмечая схожесть лабиринта с теми принципами планировки гробниц, которые были в моде пару тысяч лет назад. Это однозначно говорило о том, что кто-то из культиваторов моего мира смог проникнуть сюда и решить проблему с отсутствием нормальной ци. А значит, эту проблему смогу решить и я. И самым простым решением было найти записи древних культиваторов, которые должны были остаться в подземелье. В то, что местные маги смогли полностью разграбить древнюю гробницу, Я не верил. Без способности чувствовать ци множество скрытых проходов и сокровищниц не смог бы обнаружить даже я. И это я еще не беру во внимание возможность устроить скрытые свертки пространства, в которые при желании можно было запихать половину континента. 16. Пропажа. Вход в подземелье удивил меня своей невзрачностью. Хотя его и облагородили, обложив камнем, по сути это был все тот же провал в земле, ведущий в подсобные помещения на одном из верхних уровней. Главный вход в подземелье так и остался запечатанным, несмотря на все усилия магов, что еще раз доказывало, что они не смогли преодолеть все защитные механизмы гробницы. Команды учеников запускали в подземелье по одной каждые 10 минут. Почти сотня команд требовала 16 часов на отправку в таком режиме. К счастью, меня запустили внутрь одним из первых, отправив впереди только команды под управлением будущих герцогов и маркизов. Таких набралось всего 6 штук, так что уже через час я в сопровождении гарема смог пробраться внутрь, минуя бывшую кладовку, длинный технический коридор и помещение общежития для рабов. Знакомая мне планировка помещений не оставляла других вариантов интерпретации их предназначения. Тут искать что-то ценное смысла не было, так что я сразу направился дальше. Подземный лабиринт был средних размеров, по большей части умещаясь внутри куба со стороной в 3 километра. Лишь в одном месте на нижних уровнях в сторону уходила длинная кишка. Как правило, многие проходы шли параллельно друг другу, время от времени пересекаясь в больших залах. Предназначались эти проходы для разных жителей подземелья. Старшие культиваторы, ученики внутреннего круга, внешние ученики и рабы старались свести к минимуму контакты между собой. Но в то же время, вышестоящие культиваторы должны были иметь возможность быстро найти подчиненных, чтобы загрузить их очередным приказом или поручением. Покрутив под разными углами схему гробницы, создаваемую артефактом, я решил отправиться на нижние уровни, где должны были располагаться лаборатории, помещения для культивации и залы для проведения торжественных церемоний. Мой наметанный глаз сразу вычленил помещение, где обитала верхушка секты. Туда я и направился кратчайшей дорогой, хотя путь и не был прямым, благодаря наличию карты он не представлял особой сложности. Попутно я посматривал по сторонам, высматривая те самые сокровища, за нахождение которых начислялись баллы на экзамене. Но особо я этим не увлекался, так как основной задачей был поиск информации об источнике ци. В самом подземелье концентрация ци была уже более-менее нормальной, хотя имеющийся тут фон скорее соответствовал результату обычного рассеивания энергии из печати и других конструктов ци. И надо сказать, количество остатков печати вокруг впечатляло. Правда, было заметно, что большую часть ловушек и препятствий лепили на скорую руку. Да и не нужна была настолько сложная охранная система при обычной эксплуатации подземелья. А вот при его запечатывании и переводе в статус гробницы как раз что-то такое и должны были сделать. Получалось, что хозяева подземелья покинули его без особой спешки, предприняв все необходимые шаги для консервации объекта. Имея фору перед остальными участниками экзамена, я спокойно передвигался по коридорам, залам, галереям и лестницам, автоматически выбирая пути, предназначенные для старших культиваторов. Это было привычкой, выработанной за сотни лет на посту старейшины, а потому я упустил из виду тот факт, что пути, предназначенные для рабов, как правило, были более короткими, чтобы рабы успевали добраться до пункта назначения раньше господ. Ведь зачастую одному хозяину прислуживала лишь пара личных слуг, и тем нужно было успеть не только проводить господина, отправляющегося на важное совещание, но и подготовить зал совещаний к его приходу. Поэтому, когда я добрался до одного из важных логистических узлов подземелья, то обнаружил там две группы студентов, вот-вот готовых сойтись в смертельной схватке. «Чернобог, ты хоть и дочь великого герцога, но всего лишь 8-й ребенок в семье, на которого никто не обращал внимания, а твои успехи в практической магии отлично показывают, что на тебе природа отдохнула», — пафосно выговаривал высокий блондин, красуясь перед публикой. «Все, что тебя ждет в будущем, это участь стать второй женой какого-нибудь маркиза или графа. Я же наследник маркиза Старообрядова, а потому выше тебя по положению, так что ты должна уступить мне. Я первым спущусь на нижние этажи подземелья, чтобы какой-то маркиз пошел впереди меня», — окрысилась жертва темного проклятия. «Не бывать этому. Мне стоит только слово сказать, и весь твой род вырежут в тот же день. Что ж, тогда мне придется заткнуть твой поганый рот навеки. Я скину тебя и твоих халуев в колодец, и никто не узнает, кто в этом виноват». Вся эта сценка разыгрывалась рядом с огромным круглым провалом, метров 30 в диаметре и глубиной не менее километра. Это был один из проходов, ведущих на нижние уровни. Им пользовались культиваторы, умеющие летать. Но рядом с этой шахтой шла еще одна с винтовой лестницей, которой пользовались рабы и младшие ученики. Судя по тому, как группа старобредова перегородила путь к лестнице, обе команды собирались воспользоваться именно ей. Можно было бы устроить разборки на лестнице, но там идущий впереди отряд оказывался в тактически невыгодном положении. «У меня есть вариант, который устроит обе стороны». Вмешался я в эту перепалку, заходя в зал через парадный вход. «Обе ваши команды прибудут на нижние уровни одновременно и раньше меня. Всего-то и потребуется скинуть вас всех скопом в колодец». С этими словами я создал заклинание силового поля, которое охватило обе команды и начало медленно вытеснять их к границе провала. Почуяв угрозу, обе команды резко перестали изображать из себя бойцовых петухов и уставились на меня с лицами, перекошенными от ужаса. «Здорово я придумал, правда?» — усмехнулся я, когда два десятка студентов выстроились в цепочку на самом краю пропасти. Все их попытки пробить силовое поле или хоть как-то помешать мне провалились, и сейчас наступило время для переговоров, точнее для того, чтобы умолять меня сохранить им жизни. «Зарницкий, ты поплатишься за это», — взвизгнула Алисия Чернобок, а еще более громко она завизжала, когда стенка силового поля подтолкнула ее к колодцу сразу на десяток сантиметров. Она еле балансировала на самом краю, буквально распластавшись по невидимой стене и кося глазом в заполненный тьмой провал под ногами. Освещение в подземелье было минимальным, и по большей части каждый сам вынужден был подсвечивать себе путь. «Завулин, стой, мы ведь союзники», — попытался договориться со мной Экхар Старобридов. «Да ладно, с чего это мы вдруг союзники?» — удивился я. «Мы оба считаем, что Алисия Чернобок – бесполезный мусор. Попытка подхалимства была так себе, поэтому я решил не ослаблять давление на союзника. Тем более, что я достоверно знал, что Старобридов входит в одну из групп учеников, которые собрались напасть на меня в подземелье. А мне почему-то казалось, что на совещании 3 дня назад ты громче всех кричал, что хочешь поквитаться со мной». Усмехнулся я, после чего глаза сыночка маркиза широко раскрылись в ужасе от осознания неминуемой гибели, которая грозила ему в самое ближайшее время. Ни один из защитных амулетов не был способен спасти жизнь человека, упавшего с высоты в километр. «Нет, стой, это не то, о чем ты подумал», — попытался оправдаться будущий маркиз. «Правда, придумать правдоподобное оправдание времени у него не было. Да какая уже разница?» — спросил я, после чего пафосно взмахнул рукой. Один из членов команды Старобредова, стоящий с самого краю цепочки, беспомощно взмахнул руками и полетел вниз с душераздирающим воплем, который совсем скоро затих. «Нет, не убивай меня, прошу, умоляю, нет», — возопил будущий маркиз. Еще парочка заговорщиков отправилась вниз, оглашая окрестности паническими воплями. «Разве так умоляют о пощаде?» — усмехнулся я, подходя почти вплотную к тому, кто грозился порвать меня на куски, похваляясь перед другими заговорщиками. «Что, я? Ты должен встать на колени», — озвучил я свое пожелание. «Но я не могу», — начал отпираться Кхар с паническими нотками в голосе. «Ну, как хочешь. А-а-а-а». Все оставшиеся члены его команды рухнули в пропасть и пропали во тьме. «Нет, в смысле, я встану на колени, но я не могу, тут не хватает места. Ну, ты уж как-нибудь извернись», — усмехнулся я. Ответом мне было перекошенное лицо студента. «Нет, я стой, не е-е-ед». Старобридов в последний раз взвизгнул и полетел вниз, вереща подобно резаной свинье. «Теперь твоя очередь», — обратился я к Чернобок. Еще один пас рукой, и вся ее команда тоже соскользнула вниз, огласив окрестности паническими воплями. «А ты как, не хочешь встать на колени и отсосать у меня?» — поинтересовался я. «Да пошел ты», — сказала Алисия, после чего сама изо всех сил оттолкнулась от невидимой стены и молча улетела вниз. Я проводил ее заинтересованным взглядом, а через пару секунд из колодца донесся вопль животного ужаса, на который я удовлетворенно кивнул. На самом деле я не собирался убивать два десятка учеников. 20 метрами ниже в стенке колодца находилась небольшая тупиковая ниша, к которой я подвел еще одно силовое поле. так что все улетевшие вниз студенты соскользнули по этому полю и безопасно приземлились внутри ниши, прикрытой заклинанием маскировки. Поэтому вопли падающих студентов и были такими короткими. А вот Алисия Чернобок прыгнула в колодец сама, и я не стал мешать ей встретиться с последствиями своего решения. В момент, когда она пролетала мимо ниши, я снял маскировку, и строптивая идиотка смогла увидеть всех членов двух команд целыми и невредимыми. Вот только она не попала на этот праздник жизни и улетела в колодец мимо созданного мной силового поля. Осознав это, она и издала леденящий душу вопль, который еще несколько секунд метался внутри колодца, отражаясь от каменных стен. «Эй, вы там как, живые?» – поинтересовался я, крикнув в колодец. «Да, спасите, здесь нет выхода». «Конечно, там нет выхода», – рассмеялся я в ответ. «Но если вы будете орать и умолять о спасении достаточно громко, то кто-нибудь из студентов может пожалеть вас и скинуть веревку. Ну или можете сидеть там до конца экзамена, тогда вас вытащит оттуда учителя. А самые нетерпеливые могут попытаться научиться летать», повторив подвиг Чернобок. Ответом мне были ругательства и проклятия. Правда, проклинать меня жертвы предпочитали шепотом, дабы не навлечь на себя мой гнев. «Ладно, идем», махнул я рукой своим наложницам. «Вот уж не думал, что мне придется пользоваться ходами, предназначенными для рабов», проворчал я себе под нос. Диана услышала мои слова и не смогла удержаться от вопроса. «Ходы для рабов?» С недоумением посмотрела она на широкий проем, за которым была видна не менее широкая винтовая лестница. «Конечно, ведь создатели этого подземелья умели летать. Вот эта дыра, кратчайший путь на нижние уровни», указал я на провал. «Только рабы и слуги пользовались лестницей. Сама можешь сравнить отделку стен в зале и на лестнице», указал я на ровную поверхность каменной стены, которая разительно отличалась от богато украшенных узорами и картинами стен тех коридоров, по которым мы шли пару минут назад. «Маги древности умели летать», вычленила главное из моей речи Элеонора. «Но ведь невозможность полета с помощью одних лишь заклинаний обоснована множеством работ по теоретической магии». «Фе, забудь про этот бред», отмахнулся я. «Кроме теории построения заклинаний, ни одна другая из работ по теоретической магии не достойна даже упоминания. Это всего лишь сборники философских измышлений, а действительно серьезные работы по теоретической магии первокурсникам недоступны. После изучения магии под руководством графа Трехгорного, я несколько разочаровался в местных магах. Было заметно, что часть своих знаний они получили уже в готовом виде, но толково распорядиться ими не сумели и прилепили сверху стройной теории какие-то свои измышления, больше напоминающие бредни малолетних детей. Спуск по лестнице занял больше часа. Вроде бы и не такая большая глубина спуска, километр всего. Но чтобы спуститься на этот километр, пришлось преодолеть расстояние в три раза больше, на каждом шаге рискуя оступиться и покатиться вниз, ломая себе кости. Наконец, мы выбрались в нижний зал, куда выходила вертикальная шахта. Увеличив яркость источника света, я внимательно осмотрел зал, но так и не обнаружил ожидаемого. Трупа Алисии Чернобок нигде не было видно, а ведь она должна была вывалиться из шахты, рухнуть на каменный пол и превратиться в кровавый фарш. Вот только пол зала был девственно чист. То ли строптивая идиотка так и не долетела, застряв где-то в середине пути, то ли от ее трупа уже избавилась местная система поддержания чистоты. Поразмышляв над вариантами, я выкинул эту загадку из головы. Ведь мы наконец оказались рядом с многоэтажной сетью ходов и залов, где был шанс наткнуться на знания древних культиваторов. Было видно, что это место подверглось тотальному разграблению. Кто-то не поленился даже выколупать стационарные светильники, вделанные в потолок и стены. Но я чувствовал, что многие печатицы, наполненные энергиями четвертой ступени, до сих пор продолжали работать. В частности, система автоматической уборки помещения отлично справлялась с удалением грязи и пыли. Не только на поверхностях пола и стен, но и сам воздух здесь был чистым и свежим. И не скажешь, что мы сейчас на глубине больше километра под землей. Еще раз осмотрев схему помещений, я выбрал направление и двинулся в сторону гробницы. Данное подземелье было построено в соответствии с классическими рекомендациями древних культиваторов, а потому я с легкостью ориентировался в нем, время от времени уточняя направление по надписям на стенах. Конечно, далеко не всем надписям стоило доверять, но это уже детали. Наш путь лежал по широким и высоким коридорам, отделанным красивыми каменными плитами. Но местами эти плиты были безжалостно разбиты и содраны, открывая разного рода потайные ниши и комнаты. Уникальная резьба по камню сменялась неровными сколами горной породы. Кое-где в полу зияли дыры, куда запросто можно было провалиться, увлекшись рассматриванием красивых барельефов на потолке. В общем, я находился в типичной гробнице древнего культиватора, до которой добрался отряд жадных современных культиваторов. Зачастую такие подземелья разграблялись не по одному разу, и мой личный опыт разграбления подобных объектов был незаменим. Не всегда можно догадаться, где еще могли схоронить древние сокровища те культиваторы, что заодно планировали сохранить тут и свои кости. Конечно, это забава культиваторов со строительством гробниц для себя самого, которые они еще и начиняли несметными сокровищами, была несколько более хитрой, чем представляли себе неоперившиеся юнцы. Прежде всего стоит помнить, что для культиватора тело имеет значение только пока он жив. Ведь смерть – это еще не конец. Это для бездарей условия захоронения имеют важное значение. Ведь при правильном проведении похоронных ритуалов тело становилось своего рода источником энергии существования для души, что прежде обитало в этом теле. Эта энергия помогала ей проходить этапы духовного развития в промежутках между воплощениями. Но для культиваторов подобное не имело смысла, потому что запас ци в ядре и духовном теле давал куда больше. Но еще большее количество энергии можно было получить, распространяя между культиваторами артефакты и некоторые духовные практики. Применив тайные знания, можно было сделать так, что, используя артефакт, культиватор отправлял часть своей ци создателю артефакта. То же самое касалось и разного рода тайных техник культивации. Такая энергетическая подпитка помогала культиваторам заодно по смерти развиваться настолько, что в следующей жизни они рождались уже в райских мирах. Я сам, судя по моим талантам, в прошлой жизни был сильным культиватором, который смог приблизиться почти к самой границе становления небожителем. Но сейчас я не хотел ждать смерти и надеяться на то, что в следующей жизни мне удастся преодолеть границу высших миров. Я собирался стать небожителем в этой жизни, ну да не будем о наболевшем. Возвращаясь к теме древних гробниц, некоторые культиваторы строили сразу по несколько гробниц, скрывали их специальными техниками и печатями и настраивали эту защиту на раскрытие через определенное время. Так можно было получать новый источник ци каждые несколько сотен лет, что было весьма удобно, так как артефакты имели свойство ломаться, а тайные техники забывались и искажались. Кто-то умудрялся делать многоразовые гробницы. Они появлялись раз в тысячелетие, одаривали юных культиваторов невероятными богатствами, а потом скрывались и переносились в пространстве, чтобы сохранить остатки сокровищ до следующего раза. А самые хитрые и мудрые культиваторы могли как-то так подстроить будущее раскрытие своей гробницы, чтобы передать тайные знания самому себе в следующем воплощении. И в таких условиях предыдущее тело могло выступать своего рода маяком, притягивающим душу к истинной сокровищнице. Увы, несмотря на все мои знания, мне до подобного уровня было далеко. Исходя из этой логики, внезапное обнаружение данной гробницы, спустя более 1500 лет после создания, не было случайным. Ее создатели насторожили капканы и подложили в них достаточно ценную наживку в виде множества артефактов. И было бы наивным утверждать, что маги смогли раскрыть все тайны этого сооружения. Кое-где я мог видеть печати, предназначенные для поглощения жизненной силы людей, которая выплескивается в момент их смерти. А значит, все те миллионы крестьян, погибших в ловушках, не бесполезной смертью сдохли, а стали жертвами возвышенного кровавого ритуала. Подземелье вовсе не было разрушено. Оно все еще работало, до сих пор перегоняя и как-то трансформируя накопленную энергию человеческих смертей. А еще, тут должны были сохраниться помещения и артефакты, которые строители оставили только для себя, или для второй волны грабителей, которые должны были обладать способностью манипулировать ци четвертой ступени. То есть стоило внимательно смотреть по сторонам, разбираться в структуре сохранившихся печатей и искать гробницу. 17. Зомби. Гробница. Это слово ввергало в крайнее возбуждение всякого легковерного культиватора. Ведь по его представлениям, именно там, в гробу, зажатая в руках древнего трупа древнего культиватора, и хранилось самое драгоценное сокровище, с которым он не смог расстаться даже после смерти. И, конечно же, умудренные древние культиваторы не могли разочаровать своих потомков, для чего сооружали себе шикарные погребальные камеры – украшенные золотом и драгоценностями и набитые несметными духовными сокровищами. С какой насмешкой не относился бы я к подобным вещам, самым первым местом, где стоило искать сокровища, была древняя усыпальница. Ведь именно там древние культиваторы и прятали те сокровища, которые они, следуя древней традиции, решили оставить потомкам. А потому, мне не стоило нарушать эту традицию и первым делом следовало найти местный склеп. Ведь зачастую, нахождение склепа, это только первый шаг в многоуровневой головоломке, решив которую, можно было добраться до настоящего наследия. Ах, сколько счастливых часов я провел, решая древние загадки или круша стены и полы гробницы. Зачастую первый вариант прохождения испытания скатывался ко второму, когда логика создателя гробницы не совпадала с твоим мнением о том, какой же у загадки должен быть ответ. А иногда хитрые культиваторы специально размещали правильную подсказку именно там, где ее сможет найти только буйный дикарь, не способный справиться даже с самой простейшей задачей. Намерения древних культиваторов зачастую были скрыты, а потому каждая новая раскопанная гробница представлялась мне новым подарком, в котором должен был содержаться какой-нибудь хитроумный сюрприз. И данная гробница не была исключением. Степенно и величаво я проходил по коридорам и залам, внимательно осматривая все вокруг. Даже самая мельчайшая деталь могла стать ключом к разгадке очередной головоломки. Девушки, следующие за мной, были несколько раздражены неспешностью моего пути, но не смели выражать свое мнение вслух. Все-таки я неплохо их выдрессировал. Проследовав по извилистому пути, мы, наконец, вошли в погребальный храм. Даже несмотря на тотальное разграбление, это помещение сохранило свою строгую красоту и торжественную атмосферу. Все тут дышало великим тайным замыслом, внушая гостям чувство почтения к мудрым предкам. Высокие колонны, фигурные арки проходов и красочные барельефы отлично сочетались с разгромленными стенами, разбитыми постаментами статуи и остатками содранных со стен гобеленов. Все это буквально кричало о былом величии, которое уже никогда не вернуть. Осматривая обстановку, я прямо радовался в своем сердце великому художественному замыслу архитектора гробницы, который намеренно укрепил одни участки строения и ослабил другие, чтобы после тотального разгрома получилась именно эта картина увядающего величия. Это было бесподобно. Да, это и есть наша древняя культура древних культиваторов, которую не сможет понять ни один бездарь. Главный зал погребального храма порадовал меня не только обстановкой, но и зрелищем разгромленного алтаря, под которым скрывался проход вниз. Я внимательно осмотрел алтарь и увидел тайную надпись, замаскированную среди вычурных узоров. «Ищи ключ в третьей могиле», — гласила она. «Похоже, я на верном пути». Спустившись по узкой лестнице и пройдя по не менее узкому коридору, мы вышли в зал с низким потолком, в котором справа и слева стройными рядами стояли каменные саркофаги. Большая часть из них была буквально разгромлена в щебень. Меньшую просто вскрыли, отбросив каменные крышки. И лишь парочка саркофагов была почти целой. Там грабители всего лишь пробили боковые стенки. И, конечно же, все эти саркофаги были пусты. Из них выгребли все, включая пыль. «Это эта гробница?» – спросила Элеонора, немного испуганно осматриваясь по сторонам. «Да, это гробница», – торжественно подтвердил я, воздевая руки к небу. «Здесь были захоронены тела древних магов. Тут они лежали и гнили тысячу лет. А потом пришли маги императорской семьи и украли все, включая трупы. Разве такие разговоры не будут оскорблением императорской семьи?» – поинтересовалась Диана, оборачиваясь назад в поисках лишних ушей. «С каких это пор правда стала оскорблением?» – отмахнулся я. «Если я назову человека обезьяной, то это будет оскорбление. А если я назову обезьяну обезьяной, то это будет правда. Лучше осмотритесь тут. Вдруг, какое сокровище где затерялось?» Элеонора скептически посмотрела на меня, выражая свое отношение к поиску сокровищ там, откуда украли даже трупы, но вслух перечить не стала. Я принялся обходить гробницу и рассматривать остатки стены саркофагов. Всего тут было 12 саркофагов, выстроенных в два ряда. Сказать, какой из них следует считать третьим, я затруднялся, ведь важна была не только методика подсчетов, но и стартовая точка. А еще, на нескольких саркофагах я обнаружил надписи, которые ничуть не облегчали принятие решения. На стоящих рядом каменных гробах в одну сторону шла нумерация из групп точек, количество которых последовательно увеличивалось. А рядом находились знаки древней письменности культиваторов, которые считали в обратном направлении. Плюс, на некоторых гробах я заметил разбросанные в случайном порядке цифры на древнем языке империи Диус. В общем, тут было над чем подумать, особенно учитывая тот факт, что все содержимое не только третьего саркофага, но и всех остальных, уже давно выгребли. «Нашла, я нашла», — раздался радостный голос Дианы, вылезающий из дыры в одном из уцелевших саркофагов. «Что там?» — поинтересовался я. «Артефакт на 30 баллов. Мне продемонстрировали пятиугольную дощечку, на которой чуть мерцало число 30. Я взял находку, поднес ее к своему капитанскому значку, и числа на дощечке сменились на 0. Зато на моем значке появилась надпись 30. Неплохо», — кивнул я наложнице, ожидающей похвалы. «А еще что-то было внутри?» — указал я взглядом на саркофаг. «Нет, даже пыли не было». «Понятно». Диана несколько секунд смотрела на меня в ожидании более внятной похвалы, чем неплохо, но так ничего и не дождалась, после чего скуксилась. Я продолжил досмотр склепа, но так и не пришел ни к каким однозначным выводам. Через 10 минут, тяжело вздохнув, я направился к проходу в дальней стене комнаты. Пройдя пару десятков метров по узкому коридору, я наткнулся на входы в две комнаты справа и слева от прохода. В одной из них как раз и нашлась пропажа. «А-а-а-а!» — заверещала Диана, рассмотрев содержимое комнаты. «И-и-и!» — вторила ей Элеонора. «Да подумаешь, древние трупы!» Отмахнулся я от их истерики. «Они не кусаются, наверное». Последнее мое слово было произнесено с некоторым сомнением, потому что я разглядел в каждом из трупов почти рассеявшуюся печать обращения в нежить, а спустя еще минуту вдумчивого изучения тел, сваленных в кучу в углу комнаты, я заметил в них несколько дублирующих систем каналов ЦИ, которые все еще функционировали, то есть нежить все еще была рабочей, но вот двигаться она не желала, изображая бездыханные мумифицированные трупы. «Может, пойдем отсюда?» — подала голос Диана, опасливо косясь на черные обмотанные бинтами тела, пропитанные чем-то вроде битума. Я уже было собрался отчитать трусливую наложницу, попутно придав ей больше уверенности в себе, но тут услышал голоса людей, идущие из коридора. Тут же притушив свет, я выглянул из комнаты, но из-за большого расстояния и плохого освещения не смог рассмотреть вторженцев. Пришлось создавать специальное заклинание для удаленного наблюдения, которое я и отправил в комнату с саркофагами. В склепе, к моему удивлению, обнаружились не ученики академии, а шестеро подозрительного вида мужиков, сейчас по-хозяйски прохаживающиеся по помещению. «Это здесь?» — поинтересовался один из них. «Да, не мешайте», — ответил, судя по всему, предводитель этой шайки грабителей могил. «Надеюсь, твой источник был прав, и тут действительно есть скрытый тайник», — заныл один из грабителей, осматриваясь по сторонам с унылым видом. «Унылый, ты лучше за лестницей смотри», — одернул его предводитель, сейчас внимательно осматривающий помещение, стоя в его центре. «Не дай бог сюда студенты забредут, придется их кончать, никто не должен знать о нашем присутствии здесь. Худой, проверь тот коридор. Когда мы зашли, мне показалось, что там что-то мелькнуло. Это были зомби», — не преминул выразить свою точку зрения унылый. «Да иди ты», — отмахнулся от него толстяк, который как раз пошел проверять коридор. Пока худой медленно протискивался по коридору, я развернулся и осмотрел комнату с трупами. «Надо же, как мне повезло, настоящие грабители гробниц, а под рукой есть уже готовые для применения зомби. Этот шанс повеселиться нельзя упускать. Тем более, что я уже разглядел в одном из зомби дополнительную печать ЦИ, похожую на те, что используются в качестве ключа активации дверей или ловушек. Жаль, сейчас уже не получится выяснить, в каком из саркофагов лежало тело. Возможно, надо было сначала найти ключ, а уже потом определить, при какой методике подсчета этот саркофаг был третьим. Хорошо, хоть все 12 тел находились тут, из чего следует, что эту цепочку подсказок еще никто не использовал. Тела зомби находились в отличном состоянии благодаря работе укрепляющих печатей. Используя свою ЦИ седьмой ступени в качестве инструмента, я сформировал типовую печать управления зомби, которую подключил к трупу с ключом. Пришлось создать переходник из ЦИ шестой ступени, чтобы управляющий модуль смог воздействовать на ЦИ четвертой ступени, за счет которой должно было двигаться тело. Вся работа потребовала не более пары секунд. После этого я наложил на девушек заклинание заглушения звуков и пафосно взмахнул рукой. Одна из мумий зашевелилась, дернулась и начала подниматься на ноги, раскидывая своих соседей. Девушки закричали в ужасе, но бежать им было просто некуда, потому что на входе в комнату стоял я, преграждая им путь. Зомби подошел к выходу из комнаты, немного подождал, а потом выскочил прямо перед носом у едва протискивающегося по коридору толстяка. «А-а-а-а!» – закричала жертва таким фальцетом, как будто ее только что кастрировали. После этого толстяк невероятным образом сплющился, развернулся и что есть сил побежал по коридору, вопя во все горло. «Зомби! Тут зомби и... худой, ты уже достал со своими шутками!» Встретил разведчика главарь, сейчас примиряющийся к стене рядом с одним из саркофагов. «Это не шутка, там зомби, чертов прогнивший бессмертный труп». Похоже, грабители были в курсе истории открытия подземелья и знали о том, что местную нежить не берут никакие заклинания, а плоть их способна противостоять любой физической атаке. Вся шестерка повернулась к проходу, из которого бодрой походкой выбрался зомби. «А-а-а-а!» На этот раз орали все грабители до единого. Они толпой ринулись к выходу, но зомби был быстрее. Подобно метеору он промчался по помещению и встретил унылого лицом к лицу, стоя на первой ступеньке лестницы. Дальнейшее можно было назвать односторонним избиением. Ни одно заклинание не могло навредить нежити. Артефакты были бесполезны. Остро заточенные мечи и ножи не могли даже поцарапать пружинищую плоть. И даже сброшенная на зомби крышка от саркофага не задержала его и на мгновение. В конце концов избитые и искусанные грабители забились в тот самый саркофаг, откуда Диана вытащила дощечку учебного артефакта. Зомби не стал лезть внутрь, а только лишь ярился, бил когтями по камню и клацал зубами, так и норовя схватить очередную жертву за ногу и вытащить ее наружу. Спустя пару минут я зашел в помещение склепа и насмешливо высказался. Похоже, охотники за сокровищами сами стали добычей. «Что? Кто там? Помогите! Отвлеките этого зомби! Он не опасный!» — послышался крик из саркофага. «Что ж вы тогда от него прячетесь?» Не удержался я от ухмылки. Ответом мне были только тихие препирательства. Грабители обсуждали, что делать дальше, но толковых идей ни у кого не было. «Слышь, пацан, это ты на нас зомби натравил?» — высказался, наконец, предводитель банды. «Даже если так, то что?» Ответных угроз я так и не дождался. Мужики только тихо проклинали меня и своего капитана, которому пришла в голову отличная идея пойти искать сокровища в запретном императорском подземелье. «Слышь, парень, выпусти нас отсюда, мы же ничего плохого тебе не сделали», — продолжил переговоры главарь. Но я к этому моменту уже наигрался с новой игрушкой в виде древнего зомби, так что мысленно раздумывал над тем, где следует искать дверь, которую нужно открыть с помощью ключа. А значит, времени и дальше разбираться с грабителями у меня не было. «Не ты ли совсем недавно говорил, что вам придется убить встреченных студентов, чтобы не выдать своего присутствия?» — обратился я к бандиту. «Думаешь, я поверю вам?» В ответ один из грабителей попытался запустить в меня площадным заклинанием, но зомби ловко перехватил его, и магический конструкт рассеялся от контакта с его телом. «А вот это вы зря!» — нахмурился я. Поразмышляв над проблемой пару секунд, я нашел простое и изящное решение. Саркофаг, в котором спрятались грабители, маги так и не смогли разломать. То есть если запереть их там внутри, то вытащить наружу их сможет только культиватор четвертой ступени. Дальше я взял стенку соседнего саркофага, выпилил из нее кусок нужной формы и вставил его на место дыры. Грабители заволновались и попытались выбить пробку, но я уже использовал свою ци, чтобы сплавить края пролома и укрепить их. Я использовал буквально кроху энергии, но был уверен, что в ближайшую сотню лет проще будет разнести в пыль сам саркофаг, чем ту область, которую я укрепил. «Пойдем», — махнул я девушкам. «Теперь у нас есть проводник». Зомби послушно порысил вперед, указывая дорогу. В остатках его зомбированного сознания отыскалась информация о местоположении тайника. Девушки покосились на запечатанный мной саркофаг, но не стали задавать глупых вопросов о судьбе запертых в нем грабителей. И так было понятно, что выжить смогут или они, или мы. Следуя за ожившим трупом, который самостоятельно выбирал путь, я задумался над тем, кем он был до своей смерти. Вопрос возник, потому что зомби решил пройтись по коридорам, предназначенным для рабов. Более подробно изучив энергетику трупа, я нашел остатки изначальной системы циркуляции ци, которая содержала микроскопические следы ци первой ступени. Получалось, что человек при жизни пытался культивировать, но не смог добраться даже до второй ступени. А значит, это был раб, что подтверждается специфическим выбором пути. Получается, что в гробнице были похоронены тела вовсе не культиваторов, а сам склеп был хорошо организованным аттракционом для развлечения будущих посетителей подземелья. Все это отлично согласовывалось с древними традициями культиваторов, а значит, впереди меня ждали настоящие сокровища, предназначенные не для бездарей, а для кого-то посерьезней. Погрузившись в мечты о будущих сокровищах, я отвлекся от окружения, а потому слишком поздно заметил факт нападения на нас. И ладно, если бы это была группа студентов, но на нас бросились вовсе не они. Огромная трехметровая в холке зубастая тварь, напоминающая помесь волка, таракана и гориллы, выскочила из бокового прохода и с огромной скоростью метнулась прямо ко мне, разевая пасть полную зубов. К счастью, зомби не мог отвлекаться, а потому выполнил заложенную в него программу защиты хозяина. Несмотря на разницу в объеме и массе, один удар зомби опрокинул монстра и отбросил его на пару метров назад. Следующую минуту мы лицезрели картину битвы двух бессмертных чудовищ, ну или почти бессмертных. Непонятная химера оказалась не настолько прочной, как древний труп, а потому раз за разом получала мелкие раны, которые накладывались друг на друга. Она все так же рвалась ко мне, а зомби все так же не давал ей ступить и шагу. Наконец, количество ранений у монстра перешло некоторый порог. Тварь замедлилась, и зомби начал буквально рвать ее на куски, раскидывая по окрестностям лапы, жвала и хвосты. И когда я уже думал, что с химерой покончено, она решила сама уничтожиться. В первые секунды битвы я ошибочно предположил, что мы нарвались на один из сюрпризов, оставленных строителями гробницы. Но потом понял, что магическая энергия внутри хищной твари – это все та же ци пустоты. А значит, это творение современных магов. Похоже, кто-то сильно потратился, чтобы натравить на меня магического монстра. Я не волновался за носителя ключа, потому что бессмертный зомби был неуязвим для обычной магии. Но когда химера решила самоуничтожиться, она активировала какую-то странную магию пространства. Воздух вокруг еле живого тела странным образом исказился, раздались хлопок и вспышка, и тварь исчезла, заодно присвоив себе обе руки зомби по локоть и одну из ног по колено. Результат нападения меня изрядно огорошил. Похоже, местные маги нашли способ использовать магию пространства для проведения атак. Подобно порталам, эта магия могла уничтожить даже культиватора седьмой ступени. А значит, стоит быть осторожнее и дополнительно окружить себя стабилизирующей печатью, которая не даст влиять на пространство с помощью ци. Изувеченный зомби уже не мог передвигаться с прежней прытью, но у него было достаточно остатков конечностей, чтобы мне не пришлось тащить его на себе. На этот раз я не отвлекался, и спустя полчаса плутаний по узким запутанным коридорам мы добрались до места, которое было отмечено в мозгах трупа как пункт назначения. Узкий коридор выходил в перпендикулярный коридор, откуда вели двери в четыре комнаты. Все это я узнал, изучив карту. Не доходя до места, я притормозил проводника и начал изучать окрестности. И всего через десяток секунд сканирования окружающего пространства я обнаружил печать ци, которая совмещалась с печатью на трупе и активировала двери, ведущие в тайный проход. «Идите прямо за мной, не отставайте и на метр», — дал я команду девушкам, после чего отправил зомби вперед. Мы медленно шли по коридору, а в это время мертвяк проковылял вперед и зашел внутрь третьей комнаты справа. А через секунду слева от меня беззвучно рухнул вниз большой каменный блок, ничем не отличающийся от таких же блоков рядом. Я свернул в открывшийся проход и быстро пробежал вперед. Девушки последовали за мной. Стоило им углубиться, как блок столь же тихо и стремительно вернулся обратно. «Ай!» — воскликнула Диана, почувствовав, как в паре сантиметров за ее спиной проскользнул камень. «Мы в ловушке, лучше. Мы в скрытой части гробницы. Вперед! Нас ждут сокровища!» 18. Наследие. Увы, со словами про сокровища я поторопился. Мы 2 часа ползали по динамическому лабиринту, в котором постоянно открывались новые ходы и исчезали старые. Блоки двигались в разных направлениях, стоило только ступить на очередную печать-активатор. Мне приходилось внимательно изучать разного рода знаки и подсказки на стенах, чтобы выбирать правильное направление движения. Иногда приходилось по несколько раз подряд проходить по одному коридору из конца в конец, чтобы лабиринт перестроился нужным образом. Но, наконец, наш путь завершился, и мы вошли внутрь небольшой каморки, напоминающей келью для медитации младшего ученика. Большую часть помещения занимал постамент, сидя на котором нужно было заниматься культивацией. В углу стоял небольшой стол, на котором я обнаружил инструменты для резьбы по камню и несколько нефритовых заготовок под таблички. Их я внимательно изучил и спрятал в рюкзак. Высококачественный нефрит во все времена был дорогим товаром, а в этом мире я не смог найти даже украшения из него. Так что ценность 4 табличек была очень высокой, и я не собирался отдавать их организаторам экзамена независимо от количества баллов, которые они могли предложить. Больше ничего полезного или хоть сколько-нибудь интересного в келье не обнаружилось. Ну, за исключением еще одного тайного прохода, который я смог активировать, проведя рукой по еле заметной надписи на стене. Каменный блок опустился вниз, открывая путь в широкий коридор. Я уже было обрадовался, что мы добрались до сокровищницы, но карта безжалостно отобразила, что мы находимся в исследованной части подземелья. Проследив за тем, как закрывается тайный проход, я направился в ту сторону, где по моим представлениям должна была находиться сокровищница. Помещение и вправду обнаружилось на своем месте, а вот сокровища бесследно сгинули. Мы попали в большую комнату, в центре которой был провал в полу. Заглянув вниз, я увидел еще одну комнату, также пустую. Потратив пару минут на изучение окружения, я смог активировать лифт. Блок выехал из пола в нижней комнате и поднялся до уровня пола в верхней. Мы заняли место на нем, и через десяток секунд блок плавно опустился. Осмотрев еще один пустой зал, одна из стен в котором зияла проломом, я тяжело вздохнул, отошел в сторонку и принялся изучать карту, пытаясь понять, куда нужно двигаться дальше. Но едва я сосредоточился на карте, как услышал взволнованные голоса, а в проломе мелькнул свет. Через несколько секунд в зал ввалилась толпа из 20 студентов академии. «Тут Зарницкий!» — завопил один из парней, и расслабленный галдеж сменился напряженным молчанием. Толпа уже осознанно перегородила единственный выход и ощетинилась защитными заклинаниями. «Зарницкий, вот ты и попался!» — вышел вперед главный шакал этой шакальей стаи. «После фиаско с поиском сокровищ я пребывал в раздражении, а потому решил не церемониться и спустить пар на не в меру наглых бездарях. Я не стал вступать в перепалку или терять время в бессмысленных переговорах. Намерения противников были ясны по их тяжелым взглядам. Не теряя времени, я прикрыл себя и свой гарем щитом, после чего обрушил на шакалов целую лавину заклинаний. Вероятно, в своих мечтах мои завистники видели, как они совместными усилиями подавят меня, пробьют мою защиту родовыми заклинаниями, а потом долго будут глумиться надо мной, отыгрываясь за весь тот страх и ужас, что я внушал им. Но в реальности все оказалось совсем не так. Воспользовавшись преимуществом первого удара, я сразу смел детскую защиту охамевших плебеев и принялся кромсать их тела, используя подходящие по ситуации заклинания. Кровь, конечности, а местами и кишки разлетались во все стороны. Люди даже не успевали толком заорать от боли, как теряли сознание или саму возможность кричать. Я будто окунулся в прошлое, когда такими же волчьими взглядами на меня смотрели другие ученики секты Алой Зари, а потом я мстил им за хамство и неуважение. Едва ли минул десяток секунд, как резня закончилась. Я никого не убил, и даже не нанес критических повреждений внутренней части системы циркуляции ЦИ. Но все ученики были серьезно ранены и нуждались в срочной помощи целителя. Я наложил на груду кровавых обрубков массовое заклинание поддержания жизни, после чего подобрал один из значков студента и активировал в нем функцию вызова помощи. Подобный вызов приравнивался к досрочному завершению экзамена, но тут и так было ясно, что целителям понадобится не один день, чтобы собрать из получившегося супового набора целые тела. Еще раз окинув взглядом образовавшийся натюрморт, я презрительно хмыкнул и вышел из зала. Девушки последовали за мной, с трудом удерживаясь от желания проблеваться. Да, настоящая боевая магия именно такая. Это некрасивые всполохи света, горящие в воздухе печати ЦИ, речитатив произносимых заклинаний и героическое столкновение сильнейших бойцов. Боевая магия – это крошево из мяса и костей, обильно перемешанное с дерьмом и запеченное в собственном соку под влиянием огненных техник. Отойдя от места стычки на пару сотен метров, я вернулся к изучению карты. Что ж, раз обычная процедура поиска сокровищ провалилась, то следует сразу направляться туда, где в большинстве случаев создатели гробниц составляют что-то интересное и полезное. Дело в том, что при использовании стандартных чертежей гробницы остается не так уж много места, где можно разместить что-то уникальное, но при этом органично встроиться в группу помещений, предназначенных для руководства секты. По крайней мере, если речь идет о помещениях для проведения торжественных церемоний. Вряд ли создатели этого подземелья решили устроить проход в тайный церемониальный зал через туалет для рабов. А значит, площадь стен, в которых можно было бы соорудить тайный проход, была относительно небольшой. И сейчас я решил проверить самые очевидные из подобных мест. Главным требованием являлось отсутствие потенциальных скрытых помещений на карте подземелья. Ведь мне нужны именно те места, куда не смогли пробраться маги. Разграбленная сокровищница располагалась в стороне от нужных мест, и кратчайший путь проходил через главные транспортные коридоры гробницы. Количество студентов, попавших в подземелье, к этому моменту уже было достаточно большим, чтобы по пути нам встретилось несколько команд. Едва только завидев меня, они предпочитали отойти в сторону и освободить дорогу. Некоторые даже начинали уничижительно кланяться мне, неведомым образом определив, что сейчас я не в духе, и могу сорваться на них за любую мелочь. К моменту, когда мы добрались до самого перспективного места, я уже чувствовал легкую усталость. Ведь мы без продыха бродили по подземелью уже больше 6 часов. Но жадность не давала мне остановиться и гнала вперед на поиск сокровища тайных знаний. Мне нужен был доступ к источнику нормальной ци. Без этого все мои трепыхания не стоят и выеденного яйца. Войдя в большой зал, стены которого по большей части были разгромлены и зияли сколами сплошной скальной породы, я направился к дальнему от входа углу. Изучение стены визуально и с помощью магии давало однозначный результат, за ней присутствует только сплошная скальная порода. Культиватор 4-й ступени смог бы увидеть не намного больше, а вот ци 7-й ступени позволяло проникнуть взглядом сквозь хитрую защитную печать и обнаружить в толще скалы еще один зал. Осмотревшись по сторонам, я пришел к выводу, что открывать главный вход в тайный ритуальный зал было бы ошибкой. Место, где я находился, было проходным, и ученики Академии должны были появляться тут довольно часто. Поэтому, я решил проверить для начала возможность проникнуть в зал через ходы для рабов. До чего же я опустился, свернув в сторону, я углубился в узкий коридор, в котором сохранилась оригинальная отделка простыми каменными блоками светлых оттенков. Лишь кое-где они были разбиты в поисках спрятанных сокровищ, но, судя по следам, ни одно сокровище так и не было найдено, что позволило коридору сохраниться. Слева по ходу движения время от времени появлялись узкие проходы, ведущие в большие залы, ранее сверкавшие драгоценной отделкой, а сейчас находящиеся в разрухе и запустении. Там даже освещения не было, так как грабители вынесли оттуда вообще все, включая стены, пол и потолок. Осталась только мрачная бесформенная пещера, вырубленная в скале.